Глава 35. Чёрные пески. Здесь почти ничего не росло, потому иолимцы звали это место пустыней. И здесь обитали монстры. Ветер носил черный песок вокруг редких ираатов, деревьев-великанов, пустивших корни столь давно и глубоко, что их не беспокоила неплодородность местных почв. Гиганты тянули голые ветви к небесам и кидали на землю устрашающие тени. И хотя большинство из них давно лишилось листвы, они все еще цеплялись за жизнь, гоня по стволам остатки жизненных соков. «Я только сейчас понял», — сказал Иньо, глядя на одно из деревьев, «что мой посох создан из ираита». Аисио дотронулся до гладкой поверхности артефакта. «И правда. Интересно. Я думал, они не так уж хорошо проводят духовные силы». «Так и есть. Учитель их терпеть не мог. У меня в детстве была веточка ираата», — Велен мечтательно улыбнулся. «Сестра подарила. Она так вкусно пахла. Иногда, когда я спал, на ней вырастали листья, такие черные и маленькие совсем. Я посадил ее в горшок. Она хорошо росла. Но потом мы с учителем надолго уехали из Иолима, и она зачахла. Кто-то ее выкинул, пока меня не было. Так жалко было». «Видимо, тебе ираат подходит», — заметил Аисио. Иньо кивнул с гордостью, глядя на посох. Он ощущал с ним приятное единение, будто они созданы друг для друга. Ираты росли только в черных песках. Считалось, что каждое дерево принадлежит клану монстров, и подходить к ним слишком близко опасно. Однако смола и сок древних растений издавна использовались демоны в качестве яда и лекарства соответственно. И особые смельчаки зарабатывали огромные деньги на сборе и продаже этих ценных веществ. По подсчетам Аисио, до наступления сумерек оставалось еще пара часов, однако здесь уже было темно, словно ночью. Солнечный свет всегда обходил пустыню стороной за счет создаваемого монстрами барьера, а теперь небо и вовсе заволокло тучами. Они двинулись в путь. К сожалению, в черных песках плохо работала техника летучего шага. Приходилось идти в обычном темпе. «Когда мне было 15, я ходил с одним приятелем собирать смолу», — сказала Аисио, задумчиво рассматривая темнеющий горизонт. «Вы встретили тварей?» — заинтересовался Иньо. Он мало что знал о детстве и юношестве наместника и жадно ловил каждое слово. «Да, подрались с парой пожирателей аэров». Аисио с улыбкой вспоминал те беззаботные времена. «У нас было много талисманов, так что довольно быстро удалось их прогнать. Они с Каэном тогда жили по соседству и часто искали приключения на свои юные головы. Вечно ходили в заповедные места, пытались поймать животных и птиц, которых ловить запрещалось, и искали редкие растения по всему лесу, чтобы продать их и заработать на настоящий боевой меч или арбалет, или, как в случае с Каэном, какой-нибудь магический артефакт. Мать Каэна не переставала браниться, когда они возвращались из таких вылазок грязные и голодные, но всегда принимала деньги, если сыну удавалось их получить. То приключение в черных песках было последним. Вскоре Аисио женился, а потом ушел в армию. Каэн же покинул Полесью после весьма неприятного скандала и смерти матери. Говорили, что он ушел в темное царство искать своего отца Мора. Аисио надолго потерял с ним связь, хотя впоследствии часто слышал о его успехах при дворе. В следующий раз они повстречались лишь после поражения Архимона. Каэн давно работал на революционную разведку, служа придворным магом. Он был крайне осторожен и общался с членами сопротивления только через третьих лиц, но когда все закончилось, смело подошел к Аисио поздравить с победой. Иньо с интересом слушал рассказ и сам не заметил, как вынул из кармана пакет с купленными Моном конфетами и начал жевать их, заедая остатками найденного там же печенья. Аисио добродушно усмехнулся, заметив это. Иньо напоминал ему милого хомячка. В ответ на эту усмешку Велен ощутил непреодолимое желание отдать ему все свои конфеты и печенье. Такого с ним еще никогда не случалось. Он сам так удивился этой мысли, что остановился, а затем протянул мешочек наместнику. Тот улыбнулся еще шире и выбрал одну конфету. Возьми все. Иню заставила Аисию принять весь пакет. Хочешь печенье? У меня много. Он снял с плеча мешок и вытащил оттуда бумажный сверток. Наместник никак не ожидал такой щедрости и, смеясь, покачал головой. Иньо и раньше восхищался Аисию. Но отказ от печенья еще больше возвысил наместника в глазах Велена. С одной стороны, он готов был отдать ему все запасы, с другой, несказанно обрадовался, когда этого делать не пришлось. Увлеченный этими противоречивыми эмоциями, Иньо шагал плечом к плечу с Аисио, чувствуя себя лучше, чем в тот Велев день в детстве, когда сестра несколько часов катала его на Алане по лесу и кормила засахаренными ягодами. Наместник же все никак не мог забыть, как Иньо привел его в Велев дворец и дал возможность немного поспать. Приятное тепло до сих пор разливалось у него в груди при воспоминании об этом. И теперь он смотрел на Велена совершенно другими глазами. Ему захотелось узнать что-нибудь об Иньо, ведь до встречи в Иолиме они были едва знакомы. «Ты бывал здесь?» Он предложил Велену конфету, которую тот с радостью принял. «Однажды, в обучающем походе с другими учениками, мы ночевали у свободного от твари Ираата. Старшие создали вокруг защитный барьер, так что нас никто не трогал. Я видел много монстров, но мы ни с кем не дрались, только наблюдали». Такие походы для юных веленов устраивали ежегодно, чтобы показать им все многообразие природы Полесии и научить премудростям выживания в опасных местах. При этом их всегда сопровождали и защищали старшие адепты. В результате большинство веленов лишь в теории знало, как избежать встречи с монстрами. Несмотря на опасность, через черные пески лежал самый короткий путь к бледному полю. Наверное, вдвоем с Аисью они справятся с любыми тварями, а их таинственные недруги вряд ли догадаются, где они. И уж точно здесь не встретятся болотники, которые люто ненавидели песок и ни за какую награду не сунулись бы сюда. Демоны шли, тихо переговариваясь. Иньо рассказывал о жизни в лесном храме, о путешествиях с Этью, о братьях и сестрах. Аисия слушал с интересом, радуясь в кои-то веки отвлечься от назойливых мыслей и переживаний. В какой-то момент Иньо притих. В ушах у него все еще стоял шум оставшегося позади леса. А вот Аисия обратил внимание, что кроме шуршания песка под ногами, ничего не слышит. Вокруг было подозрительно тихо. Местные монстры всегда замолкали, почуяв приближение гостей. Однако вдалеке, как правило, слышались крики и рычание тварей, протяжные пения призраков или стук древоедов. Продвигаясь все дальше на территории черных песков, путники, к собственному удивлению, не встретили ни одного живого существа. «Я думал, это на границе с лесом никого нет», — прошептал Иньо. «Там часто бывают свободные от твари деревья. Но куда делись те, кто жил глубже? И правда необычно». Аиси уже некоторое время размышлял, не подойти ли поближе к одному из деревьев. Но это само по себе небезопасно. Стоит ли рисковать? Возможно, монстры просто спрятались, хотя это им и не свойственно. «Неужели наши враги добрались и до черных песков?» — задумчиво произнес Иньо. «Но какой в этом смысл? Местных тварей вряд ли можно подкупить, как болотников. Но, вероятно, их можно запугать», — ответил Аисио, пристально глядя на ближайшее дерево. Ему показалось, что оно медленно движется. Но теперь, как только он остановил на нем взгляд, растение замерло. Иньо тоже присмотрелся, но не нашел в дереве ничего необычного, кроме разве что меньшего, чем у других размера. «Идем», — сказала Аисио. Они двинулись дальше. Многие монстры черных песков до сих пор не были изучены в достаточной степени. В основном демоническая наука просто не поспевала регистрировать появление новых тварей. Те слишком быстро смешивались и плодили доселе неизвестные виды. Хотя внешне и по своим возможностям местные создания были абсолютно разными, почти все они могли спариваться и порождать потомство. «То странное дерево, что преследует нас?» — мысленно сказал Иньо через некоторое время. «Никогда не слышал о таком существе. Кажется, у него есть глаза». «Я слышал о поглотителях», — ответила Аисио. «Деревья, которые могут сожрать прислонившегося к ним демона». У них есть глаза. Но они не умеют передвигаться. Инья кивнул. Он даже видел одного из них в детстве. Они призывали жертву гипнотизирующим звуком, заставляя подойти вплотную и прикоснуться к коре. Но любой более или менее способный демон мог противостоять этому призыву. И у поглотителей всего по одному глазу. А преследующее их существо, когда считало, что его никто не видит, то и дело приподнимало веки, демонстрируя три круглых белых глаза, расположенных по разные стороны ствола. Судя по всему, помимо этого странного создания, в черных песках никого не было. Дерево следовало за демонами, но приблизиться не решалось. Аисий не стремился вступать с ним в контакт, пока оно не проявляло агрессии. Так они и продвигались вперед, настороженно следя друг за другом. «Аисию», — позвал Иню через некоторое время. «Что мы будем делать, если встретим тех демонов, которые все это устроили? Хорошо бы узнать, кто они, или кто за ними стоит, и каковы их планы, если получится. Потому что они вряд ли будут рады отвечать на вопросы. Возможно, нам придется убить их прежде, чем удастся поговорить». В целом, Иню был против убийства. Но его не оставляла мысль о мести за смерть учителя, братьев, сестер и горожан Иолима. Вероятно, Аисю тоже думал об этом, потому что его лицо сделалось решительным и серьезным. Наместник похлопал Велена по плечу и сказал: «Посмотрим». Иню скромно улыбнулся, но тут же нахмурился. Преследующая их тварь осмелела и подошла слишком близко. «Мне кажется, этот монстр только притворяется деревом». «Похоже на то», — ответил наместник. «Но я не могу понять, что он на самом деле из себя представляет». Велен тоже не мог. Демоны остановились, рассматривая монстра. Тот вновь замер. Аисю порядком надоела эта постоянная непонятная угроза. Лучше уж выяснить, что это такое. Правда, вместо того, чтобы подойти поближе, он для начала метнул в дерево первое, что попалось под руку — конфету. В ответ на стволе появилось два круглых белёсых глаза, а затем и длинный язык, ловко ухвативший угощение на лету. После этого глаза и язык исчезли. «Монстр сластёна?» — изумился Велен. Аиси пожал плечами и бросил еще одну конфету. Она не долетела до растения, упала в песок. Дерево приоткрыло один глаз и, прицелившись, попробовало вытянуть язык достаточно, чтобы слизнуть сладость. Но конфета лежала слишком далеко. Растение медленно и осторожно двинулось вперед, вытянув язык, пока его кончик не достиг добычи. Тут монстр остановился и, проглотив заветное угощение, вновь закрыл глаза и спрятал язык. «Кажется, он доволен», — заметил Иню мысленно. «Возможно, он не опасен и просто хочет конфет», — сказал Аисью. «Но не факт, что он при этом не жрет и демонов. Может, спросим у него, куда делись остальные твари?» «Попробуем», — согласился наместник. Они подошли ближе. Аисью достал из мешка еще одну конфету и протянул ее дереву. Иню стоял рядом с посохом наготове, чтобы в случае чего предотвратить попытки монстра откусить наместнику руку. Тварь никак не отреагировала. Тогда Аисью подкинул угощение вверх. Оно мгновенно было подхвачено фиолетовым языком, появившимся прямо из ствола и сразу исчезнувшим. «Если скажешь, что здесь произошло и куда делись жители черных песков, получишь еще», — пообещал Аисью. Дерево оставалось деревом. «Эй, слышишь?» — спросил наместник. Молчание. «Ну, как хочешь. Мы тогда пойдем», — сказал демон и отвернулся, делая вид, что хочет уйти. Дерево завибрировало. «Ур-р-р-рха». «Что он сказал?» — спросил наместник. «Ур-р-р-рха», — ответил Иньо с видом прилежного ученика. Лицо его озарилось веселым лукавством. Аисио рассмеялся и спросил: «Так велены шутят? Или ты правда понял?» Иню развеселился еще больше. Аиси еще ни разу не видел, чтобы он так улыбался. Это делало его открытое лицо столь радостным, что сложно было не улыбнуться в ответ. Велен перевел. Он сказал: «Три конфеты и три печенья за информацию». «Какой требовательный», — заметил Аисио. Тут Велен вступил с монстром в диалог. Они рычали, ухали и фыркали. Иния выглядел крайне серьезным и не слишком довольным. Аиси не мог понять, о чем они говорят, пока Велен вновь не повернулся к нему и не заявил ужасно самодовольным тоном. «Я выторговал 2 конфеты и 1.5 печенья за информацию. 1 конфету и 0.5 печенья сразу, остальное после». Аисия мог бы разозлиться, что Иньо потратил столько времени на такую глупость. Но вместо этого наместнику стало невероятно смешно. Он с трудом сдержал веселье, не желая обижать Велена, который так старался сберечь их запасы. Или просто был немного скупым и не хотел делиться с монстром. В любом случае, он вел себя так забавно, что наместник не хотел его расстраивать. Он скрыл смех за одобрительной улыбкой и поблагодарил Иньо. Тот засиял от счастья. Дальше Аисию пришлось выслушать получасовой диалог рычания, урчания и вибраций. Иньо не всегда мог понять, что говорит тварь. Приходилось переспрашивать по несколько раз. От нечего делать наместник наблюдал за ним. Иньо то забавно хмурил брови, не понимая речи монстра, то округлял глаза, удивляясь рассказу. Аисия вдруг осознал, что с тех пор, как они зашли в черные пески, он ни разу не вспомнил о погибших детях. Это казалось неправильным. Наверное, горе не вечно, но прошло всего несколько дней. Ему следовало бы постоянно думать о них. Вот только на него обрушилось столько проблем, что все свои мысли наместник посвящал происходящему. А в последние часы он, честно говоря, особенно ни о чем не думал. Только разговаривал с Инью, да следил за монстром. И это были самые приятные мгновения с тех пор, как он вернулся в Палисию. Не считая сна, разумеется. От этих размышлений его отвлек Иньо. Он, наконец, закончил допрашивать древесного монстра. Ньо говорит, что пришли демоны и увели всех в рабство. Кто отказался, тех убили. Его мама спрятала его в облаке, поэтому его не нашли. «Рабство?» — в недоумении переспросил Аисио. «В облаке?» «Так он сказал. Его зовут Ньо», добавил Велен на случай, если наместник не понял. «Или ее. Оно бесполое. Про облако я сам не очень понял, сколько не переспрашивал. А насчет рабства он говорит, что демоны использовали магию, чтобы собрать местных тварей в армию и увести их. Что за магия могла заставить огромное количество самых разных монстров отдаться в руки демонов и объединиться в армию? Как такое армией вообще можно управлять? И для какой войны она подойдет? Получалось, их таинственные враги еще сильнее, чем думал наместник.